Евангелие часто приводит обращение учеников к Иисусу как «Господи», то есть «Бог». Но в еврейском или арамейском языке, на котором было написано евреями «Евангелие евреев», предполагаемый источник синоптических евангелий, фраза наверняка начиналась с обращения «Адони», что в переводе означает «Господин мой», но не «Господи». Конечно, известны случаи, когда на Востоке древние цари и монархи могли себя называть богами. Тем не менее, под этим понималось нечто совершенно иное. Такой бог был один из пантеона богов, но никак не творец вселенной, не ее бессмертное и животворящее начало. Церковные богословы на подобное замечание обычно апеллируют к сотворенным Иисусом чудесам. Но многие из таких чудес присущи героям и в других священных писаниях. А востоковеды и исследователи нетрадиционной психологии заявляют, что многие подобные чудеса исполнялись магами как в прошлом, так и сегодня. Сама церковь признавала, что суть сотворенного Иисусом заключалась не во внешней видимости чуда, достигаемой и другими чародеями, а в божественном происхождении чуда. Предположим, это так, но каким образом окружавшие Иисуса люди, видевшие творение аналогичных чудес и у других адептов, и обученные в том, что после того, как Бог создал мир, уже ничто в этом мире не может быть названо Богом, что Бог невидим, как могли еще не знавшие церковной доктрины евреи начать поклоняться Учителю как Богу? Иисус Христос в Евангелиях показан как избегающий разговоров о своей персоне. О том, что апостолы, особенно в синоптических Евангелиях, наиболее иудеохристианских, не считали Иисуса Богом, свидетельствуют многие фрагменты Евангелия, особенно их глубокое горе о его смерти, их явное удивление, что он воскрес. Последнее незнание апостолов даже объяснено в Евангелии, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. От Иоанна 29. Кто же мог до появления Евангелия наставить его учеников в ереси, за которую в Иудее полагалась немедленная казнь, объявить живого Иисуса Богом? В глазах своих учеников учитель мог видеться величайшим адептом, величайшим пророком, может, даже посланником Бога, но никак не самим Богом. Во времена кумранского учителя в Израиле среди народа через Танаев получила распространение концепция божественного присутствия, называемого Шехина. Эта древняя каббалистическая идея позволяла объяснять дела невидимого и несказуемого Бога на земле, о которых столь много и антропоморфно говорит Писание. Примечание о происхождении халдейской каббалы, значительно отличающейся от современной, смотри далее. То, что ранее было за семью печатями, к первому веку до нашей эры стало, через синагоги, все шире распространяться среди всех интересующихся мистицизмом иудаизма. Библия полна примеров, когда Бог говорил устами пророков, что экзегетами стало интерпретироваться как нисхождение в это время на пророков Божьего Духа. Другими словами, в популярной еврейской традиции при относительном монотеизме, то есть при одновременной вере в существование сил, ангелов, духов и прочее, начала приниматься доктрина проявления Бога в нашем мире через нисхождение Божественного Духа, то есть через Божественное присутствие, Шехину. Шехина – довольно сложное понятие, но оно во многом сходно с индуистским понятием шакти, как энергетической, в духовном смысле, составной любого бога. На непроявленном плане подобные деления Всевышнего для человеческого ума выступают фактически чистыми абстракциями, не связанными ни с какими конкретными атрибутами, качествами, ибо качества возможны только на проявленном плане. Примечание «непроявленный план» – это мир без форм, или мир мысли, или мир причин, или мир огненный. Как говорится, это не он, не она и даже не оно. В свою очередь, на плане нашего проявленного мира нет ничего, чтобы не принадлежало к женскому или мужскому началу. В еврейском, так же как и в индуистском понимании, этот Божий Дух, в противоположность его обладателю первопричине условно мужского рода, на плане нашего проявленного мира проявляется как женский род, и можно даже в некотором смысле сказать, для человеческого сознания предстает как личность, Матерь мира. Поэтому Святой Дух, Руах, ранних христиан, был женского, в кавычках, рода. Примечание Секки отмечает, что термин «руах» в значении «дух Божий» не употребляется в мужском роде в небиблейских рукописях Кумрана. До тех пор, пока Евангелие евреев, первоисточник для синоптических Евангелий, не оказалось переведенным на греческий язык, а затем и на латинский и прочие языки, не было никакой возможности превратить ветхозаветный женский «руах» в мужской «святой дух» Нового Завета. В ответ на неверное понимание сути Святого Духа, апокрифическое Евангелие от Филиппа, найденное в Нагхамади, говорит: «Некоторые думают, что Мария зачала от Духа Святого. Они заблуждаются. Того, что они говорят, они не знают. Когда бывало, чтобы женщина зачала от женщины?» Евангелие от Филиппа, 17. Примечание апокрифы древних христиан. Также необходимо отметить, что в ветхозаветной традиции «мессия» или «помазанник» никогда не мыслился сотождественным Богу. Собственно, Библия «помазанниками» называет множество лиц, включая израильских царей, первосвященников, пророков и даже чужеземных, персидского царя Кира, Исаия 45.1, и сирийского царя Азаила, 3 Царствие 19.15. На еврейском языке помазанник звучит как Машиах, на греческом Мессия, а также на греческом Христос. Производное, как полагают от греческого Хрис, помазывать. Нигде в Писании с достаточной ясностью не проведена отличительная граница, отделяющая прочих помазанников от того, который есть Спаситель. Корни представлений в семитических народах о Спасителе теряются в глубине тысячелетий. Уже в бугарийских текстах XIV века до н.э. обнаруживается пророчество о грядущем Божьем избраннике. Здесь верховный бог ханаанейского пантеона Эл повелел рефаимам богам, сравни с элохимами, помазать елеем на царство некую личность. При этом бог утверждает: по слову, он получит трон царствования своего, кресло, престол властительный свой. Действие же происходит в обители Эла. Данный помазанник, точнее его дух, вернется на землю, в мир людей, с небесных плантаций, полей, и будет впоследствии иметь сына и внука. Примечание Тантлевский, книги Еноха. Написанное за 14 веков до Рождества Христова вполне напоминает Христа, Сына Всевышнего евангельского предания. В древнееврейских апокалиптических пророчествах мы также обнаруживаем концепцию о Спасителе. Именно о таком Мессии, то есть Спасителе, мы и будем вести речь. Кто же есть этот Мессия? Бог, Бога-человек, Божье воинство, лучезарный свет. Об этом имеется множество самых различных точек зрения, но нас в первую очередь интересует то, что об этом думало ближайшее окружение учителя праведности, насколько это соответствовало распространенным на Востоке представлениям.